На что все в один голос ответили, что один итальянский пройдоха стоит троих, и что трое честных итальянцев не стоит и трети одного честного француза. Я возразил, что здесь или там люди повсюду подобны скотам, а скотам цена везде одна, что хорошего человека, откуда бы он ни был, приятно видеть и грех обидеть, что такой человек мне друг дорогой, будь он итальянец или кто другой. Тут все на меня накинулись, издеваясь, говоря, что вкус мой всем известен, и называя меня старым чудаком, бриньоном непоседой, пилигримом, скитальцем, натиральщиком дорог. Оно правда. В былое время я этим занимался достаточно. Когда наш добрый герцог, отец теперешнего, послал меня в Мантую и Альбиссолу изучать эмали, фаянсы, художественные промыслы, которые мы затем насадили на нашей земле, я не жалел ни дорог, ни собственных ног. Весь путь от святого Мартына до святого Андрея Мантуанского я проделал с палкой в руке, пешком. Приятно видеть, как у тебя под ступнями тянется земля, и разминать миру бока. Но об этом лучше не думать, а не то я опущусь опять. Им смешно. Что поделаешь, я гал. Я потомок тех, кто грабил вселенную. Что же ты награбил, спрашивают меня и смеются. И что ты с собой принес? Не меньше, чем они. Полные глаза, пустые карманы, это верно. Но набитую голову. Господи, как хорошо бывает видеть, слышать, вкушать, вспоминать. Все увидеть и все узнать нельзя, я знаю. Но хотя бы все, что возможно. Я как губка, сосущая океан. Или скорее я пузатая гроздь, спелая, полная до отказа чудесным соком земли. Какое вино получится, если ее выжать? Дудки, дети мои, я его выпью сам. Вы им пренебрегаете. Что ж, тем лучше для меня. Упрашивать я не стану. Было время, мне хотелось поделиться с вами крупицами счастья, которые я собрал, всеми моими прекрасными воспоминаниями о лучезарных странах. Но люди у нас не любопытные, разве что насчет дел соседа или особенно соседки. Все остальное слишком далеко, чтобы этому верить. Ступай смотреть сам, если тебе не в труд. С меня довольно того, что тут. Спереди дыра, сзади дыра, побывавший в Риме, не наживешь добра. Ну и отлично. Говорите, что хотите. Я никого не неволю. Раз вам этого не нужно, я буду хранить виденное у себя под веками в глубине глаз. Не следует принуждать людей к счастью силком. Лучше быть счастливым вместе с ними на их лад, а потом на свой. Два счастья дороже, чем одно. Поэтому, зарисовывая украдкой рыльце делово, а заодно и кюре, который, разговаривая, хлопает крыльями, я слушаю и подпеваю их песенки, хорошо мне известны. Какое счастье, Боже в небеси, быть гражданином города Каламси. Еще бы, как же иначе? Это хороший город. Город, создавший меня, не может быть плох. Человеческий куст в нем растет свеж и густ, жирен и мирен, без колючек, не злой, разве что на язычок, который у нас остреханик. А если и послословишь про ближнего, каково и ответствует тем же, то от этого ему хуже не будет, а любишь его только крепче и не тронешь на нем ни волоска». Делово напоминает нам, и мы гордимся все, даже кюре, о спокойной иронии нашего Ниверского края посреди безумств всей остальной страны, о том, как наш старшина Рагон отказался примкнуть к гюизам, к лиге, к еретикам, к католикам, к Риму и Женеве, к бешеным псам и хищным рысям, и как Варфоломеевская ночь умывала у нас свои окровавленные руки». Сплотясь вокруг нашего герцога, мы образовали островок здравого смысла, о который разбивались волны. Покойный герцог Людовик и блаженной памяти король Генрих, о них невозможно говорить без умиления. Как мы любили друг друга! Они были созданы для нас, мы были созданы для них. У них были свои недостатки, разумеется, как и у нас.